Глава 22. Ну, вот он и пришел. Последний день моей работы в фонде. Дела я уже передала. Остается только собрать вещи и освободить кабинет. На столе передо мной стоит наполовину заполненная коробка. В ней мой ежедневник, чашка, кое-какие подарки от подопечных, особенно дорогие моему сердцу, вязаная крючком куколка. Открытка и телогрейка из овчины, которую мне презентовала мама одной из спасенных девочек. В одну из зим в офисе не ладилось с отоплением, и мы буквально замерзали. Телогрейка очень спасала. Я заварила чай. Это событие нужно отметить. В кабинет с серебряным подносом в руках заходит Людмила Борисовна. Она одна из немногих, кто с пониманием отнесся к моему уходу. Остальные в лучшем случае сделали вид, что ничего не произошло. И хоть я не рассчитывала на проводы с шарами и трогательными плакатами, такое равнодушие меня задело. В конце концов, мы не один год сражались плечом к плечу. «Спасибо, Люсь. Я как раз закончила». Киваю на коробку. «Значит, и правда все?» «Все». Решительно киваю. Кирилл обещал помочь мне открыть свое дело. «Цветочный, кажется?» «Да, цветочный». «Неудивительно, что тебя потянуло на красивое после всего уродства, с которым здесь тебе приходилось сталкиваться каждый день. Пусть все у тебя получится». Мы осторожно чокаемся чашками. «Михаил Семенович так и не появлялся?» «Не-а», — качает седой головой Люся. «Но ты на него уж не обижайся. Он себя чувствует... преданным?» «Вроде того. Ну и черт с ним. У тебя одна жизнь, Аня. Проживи ее так, как считаешь нужным, чтобы на старости лет не кусать локти». Решительно киваю, хотя внутри этой решимости кот наплакал. «На самом деле я плыву по течению, тогда как последние годы, теряя силы, отчаянно гребла против. И оно меня просто несет. Может, к стремительно опасным порогам, а может, в тихую гавань. Не рискнешь, не узнаешь. Я решила попробовать». «Ну что, Люсь, поеду я. Еще ведь девочек хотела навестить». «Наших?» «Угу. Поболтать, узнать, как они». «Убийство Наташи наших девок здорово встряхнуло. В ближайшее время можно не опасаться, что кто-нибудь рискнет повторить ее судьбу, уж поверь». «Хоть что-то хорошее». Слабо улыбаюсь я и нашариваю среди разбросанных на столе бумаг телефон. Смотрю на экран, и сердце уходит в пятки. «Ань, что? Ты побелела вся». Мещеряков звонил, я не услышала. Лепечу и жму на дозвон. «Борис Юрьевич, Анна Воржева, вы мне звонили». А у самой кровь в жилах стынет. Ведь я вполне осознаю, что из страха меня потерять Кирилл мог пойти на любые меры. Я вполне это осознаю и все равно остаюсь с ним, да. С моим раненым, одержимым мальчиком. Нет, мужчиной. «Анна, здравствуйте. Хотел предупредить, что суд перенесли на день раньше». Вот так запросто? И для чего? А почему? Поверить в то, что это случайность, сложно. А если не случайность, то... Сердце барабанит в груди, прыгает к горлу. Меня начинает тошнить. И что? И все. Поздравляю вас. А? Моргаю. «Суд вынес решение в вашу пользу», — терпеливо объясняет Мещеряков. «Вы официально восстановлены в правах. Как только данное решение вступит в законную силу, канцелярия направит соответствующую выписку в органы опеки». «То есть Ариша официально моя? Все закончилось?» «Нет. Конечно, я знаю, как проходит сама процедура. А мои дурацкие вопросы – всего лишь следствие того, что я никак не могу поверить своему счастью. Меня трясет так сильно, что остатки чая выплескиваются на руку и заливают стол. Люся торопливо вскакивает, чтобы забрать у меня чашку. С благодарностью за участие отдаю. «Присядь, Аня, слышишь?» «С трудом. В ушах шумит, как будто мне навстречу несется поезд. Перед глазами мелькают вспышки. Эта жизнь возвращается в мое тело, и воздух рвется в легкие». «Именно это я и говорю». В голосе Бориса Юрьевича звучит смех. «Спасибо! Боже!» «Анна, с вами все в порядке?» «Нет. Какой там?» «Да, я... Борис Юрьевич, спасибо большое. Вы не представляете, как я рада это слышать. Я... Господи, спасибо!» Не в силах продолжать этот разговор и не понимая, что еще мне добавить к сказанному, отключаюсь. «Аня, Анечка, что?» Люся ведет по моим волосам, а я хоть и сжимаюсь в комок под прессом обрушившихся эмоций, никак не могу отделаться от мысли, что становлюсь больше, больше, больше. Меня так много, что совсем скоро я заполню собой кабинет и просочусь в окна, как Алиса в «Стране чудес». «Я вернула Аришу! Вернула!» «Все так. Мне бы и не стали врать. Кирилл отпустил меня, предоставил карт-бланш. Поверил в меня больше, чем я в него когда-либо верила. Ведь теперь, даже если он вдруг захочет отобрать у меня дочь, сделать это будет практически невозможно. Ни один судья на такое не пойдет. Потому что мое исправление зафиксировано в вынесенном решении. Для системы я сейчас чиста, аки ангел». «Поздравляю, Анют! Ты герой! Ты все вынесла!» «Не без помощи!» — заторможенно отвечаю я. «Мне нужно позвонить Кириллу». Кир отвечает после первого же гудка, словно сидел и ждал, когда же я наберу его номер. Захлебываясь рыданиями, кричу ему о том, что выиграл суд. «Думаю, это дело нужно отпраздновать». «Нужно. Обязательно. Я что-нибудь приготовлю и...» «У меня есть идея получше. Возвращайся домой и собери вам с Аришей вещи на пару дней». «Я еще в эйфории, поэтому сильно туплю». «А зачем?» «Слетаем на море. Не в Таиланд, конечно, но я здесь по месту знаю неплохое местечко. И лететь всего ничего». «У тебя же дела». Теряюсь я. «За пару дней моего отсутствия ничего не случится. Ты сама-то доедешь? Или прислать за тобой водителя?» «Заботливый», — беззвучно артикулирует Люся. «Доеду». Немного истерично смеюсь. «Если меня по дороге не разорвет от счастья. Я, кажется, еще никогда не была такой счастливой, Кирилл». «Уверена, что этот день нельзя сделать еще чуточку лучше. Я бы попробовал». Игривые нотки в голосе сопляка повышают температуру тела. Жар приливает к щекам и вершинкам груди. Стекает вниз живота. «Ладно, я тогда буду ехать». «Давай, малыш». «Похоже, девчонок я проведаю в другой раз». Улыбаюсь Люси, не чувствуя за собой ни капли вины. «Это мой день». И я проведу его так, как мне хочется. «Пара дней ничего не изменит». Она ободряюще похлопывает меня по руке. «Не теряйся, Людочка, хорошо? Всегда звони, я на связи. Может, я и не в фонде, но помогать финансово, даст Бог, смогу». «А вот и хорошо. Такая помощь дорогого стоит». Порывисто обнимаю подругу. Подхватываю коробку и, не чувствуя под ногами пола, лечу к машине. «Всем пока!» Душный полдень сжимает меня в объятиях, а мне в кои веки плевать на жару. А я хочу танцевать. Испытываемый мной восторг не передать словами. Слезы счастья струятся по лицу. И со стороны я, должно быть, выгляжу как городская сумасшедшая. Жаль Арише не объяснить, что у меня за праздник. Маленькая она и вряд ли поймет. Может быть, потом я и расскажу правду. но пока точно не время. Домой еду, подпевая радио. «Ари, милая, собирайся. Кир приготовил для нас сюрприз». «Я знаю», — выбегает мне навстречу взмыленная дочь, а в руках охапка одежды. «Он мне позвонил. Я уже собираю чемодан». «Милая, ты уверена, что на 2 дня тебе понадобится столько нарядов?» Растерянно гляжу на Ирину Викторовну. Я пытаюсь ее отговорить, но... Женщина с улыбкой разводит руками. «А вы с нами летите?» «Нет. Как я поняла, это исключительно семейный вояж». «А. Ну вот, я опять розовею. Надо уже что-то с этим делать. Интересно, если мы с Киром поженимся, я перестану стесняться того, что о нас скажут люди?» «Ариш, давай все же подумаем, что из этого можно оставить дома. Сомневаюсь, что самолет взлетит с таким грузом на борту». Ариша сокрушается, но все же мои аргументы производят на нее впечатление. Ловлю ее эмоции, что-то предлагаю взять, что-то отложить, а сама глаз не могу отвести от дочки. «Боже мой, моя девочка, как я люблю тебя! Как я безумно тебя люблю!» «Кир! Кир приехал!» Оборачиваюсь как раз в тот момент, когда Кирилл подхватывает Ари на руки. Напряжение последних недель отразилось на его облике. Он словно повзрослел. Под глазами залегли тени и чуть острее проступили скулы, делая его лицо еще более выразительным. «Вылет через 3,5 часа. Успеваем?» «Это тебя нужно спрашивать. Ты один у нас не собран». «Да мне только шорты и шлепки закинуть». Улыбается. Я встаю с пола, подхожу ближе. Он все еще держит на руках Ари, но когда-то же я должна это сделать. Почему не сейчас? Приподнимаюсь на носочки и целую его в уголок губ. «Спасибо». Ари, конечно, тут же морщит нос и закатывает глаза. «А мне поцелуйчик?» «И тебе спасибо». Звонко целую малышку в щечку. Слезы подкатывают глазам, но я не позволяю им все испортить. «За что?» «За то, что ты у меня есть. И всегда теперь будешь. Я очень люблю тебя, зайчонок». «Я тебя тоже», — трясет хвостиками. «Ну что мы все встали? Самолет скоро!» Торопит самый пронзительный и щемящий момент моей жизни. Закусив губу, нехотя разжимаю руки. Кирилл ободряюще касается моего запястья. Мол, ну что ты хочешь, дети? Я киваю в ответ. «Да-да, понимаю». Иду за ним по пятам. Помогаю собраться. В последний момент вспоминаю, что забыла кое-что важное. Достаю из ящика дневник Виктора, и его нужно перепрятать. А лучше вообще уничтожить, чтобы никто не прочитал написанного. И мне плевать, как это выглядит с точки зрения Уголовного кодекса. На самом деле плевать. Уважение к закону во мне пропало в тот момент, когда я поняла, что для горстки избранных он работает совсем не так, как для простых смертных. Иду к камину. Раздираю блокнот, чтобы лучше горел. Поливаю бумагу жидкостью для розжига и чиркаю спичкой. Языки пламени превращают бумагу в пепел. Кирилл доверился мне, и будет правильно, если я тоже ему доверюсь. «Мама, ты куда запропастилась? Нам нужно выезжать». «Бегу». Убедившись, что блокнот как следует прогорел, спускаюсь вниз. Ариша нетерпеливо носится по холлу. Кир пытается ее успокоить, чтобы застегнуть сандалии. Но где там? Она в таком возбуждении. «Смотри, мама уже готова. Обувайся». Выкатываемся на подъездную дорожку. Игнорируя помощь водителя, Кирилл сам заталкивает наши чемоданы в багажник. «Ой, а как же ежа-то?» Вдруг вспоминает Ария. Хоть с того первого случая ежи больше ни разу не приходили. Ариша не оставляет мысли заманить их едой к нам на ПМЖ. Я попросил Ольгу Сергеевну каждый вечер ставить им блюдца с молоком. Закатывает глаза Кир. Запрыгивай. Ари ныряет в салон, а я напротив торможу. Какой же он все-таки нереальный. Все продумает наперед, обо всем позаботится. Вон, даже о ежах. Ну, что еще? Смотрит на меня. Ничего, поедем. А если серьезно? Ловит мою ладонь, когда я устраиваюсь рядом в салоне. Ничего, Кир, мне что, нельзя тобой полюбоваться? На секунду в его глазах мелькает та самая уязвимость, которая пробивает меня каждый раз. Но, конечно, очень скоро Кирилл прячет ее за нагловатой ухмылочкой. Полюбоваться? Да, Кирилл, полюбоваться. Улыбаюсь дрожащими губами. Ладно, я ничего тогда. Нет, смеюсь. Ты абсолютно невыносим. Я беру Кирилла за руку и надолго замолкаю. Мимо проносятся красивейшие места. Сосновый бор, озеро. Приникаю носом к стеклу. Нравится? Да. Хотела бы тут жить? Даже не знаю. Теряюсь. Наверное, участки здесь астрономически дорогие. Оно того стоит. Я видел пару интересных проектов. Подыскиваешь жилье? А ты разве не хотела со временем переехать? Хотела. Вернемся, скину ссылку на понравившегося архитектора. Глянешь. Он все замечает. Ловит малейшие изменения в настроении. Я еще даже для себя не успеваю сформулировать то, что меня тревожит. А у него уже есть несколько вариантов, как мою проблему решить. Хотя о своем нежелании жить в доме Виктора я вроде бы говорила. Глупо было думать, что Кирилл об этом забыл. Он все-все про меня помнит. И ни от чего не отмахивается. Сжимаю его пальцы. Я тоже все замечаю. Спасибо. Кир в ответ улыбается кончиками губ. Эмоции выматывают, и я засыпаю. Стоит только самолету подняться в небо. Кажется, только глаза прикрыла, с комфортом устроившись у Кирилла на плече, как меня будет пришедшее на телефон напоминание. Что это? Надо выпить противозачаточные. Где взять? В моей сумочке. Спи, я сейчас все сделаю. Надо еще попросить воды. В полусне пью таблетку. Запиваю водой из стаканчика и снова засыпаю.